«У меня другой вопрос», — произнес Говард, — «что делать будем? Для начала, все согласны, что от этого человека необходимо избавиться?» — спрашиваю. «Да однозначно, естественно, как ты думаешь, брат, возможно», — сказали все в унисон. «С этим разобрались», — киваю, — «а теперь будем решать, спасать ли нам попавших в плен?» — говорю сразу, — «я за». «То есть ты хочешь освободить не только Баки, если он, конечно, выжил, но и всех остальных?» — удивилась Сара. «Ну, если мы хотим убрать Гидру, то нам нужны люди», — поясняю свою точку зрения, «ведь Гидра — это не только Шмидт, поэтому нам необходимо уничтожить всех, кто с ней связан, а для этого как раз и требуется такой ресурс, как люди. Преданные люди, которые не сдадутся при первой же провальной миссии, а будут бороться до конца», все задумались и на некоторое время образовалась тишина. По итогу, запроголосовали все, даже Сара, которая была самой ярой ненавистницей такого, но и ей очень не понравилось, что творит Иоганн, а он такой не один. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 35. В конце нашего собрания Старк решил спросить. Меня вот больше интересует, что такое этот тессеракт, где Иоганн его откопал и вообще, как узнал о нем. Похоже, он дочитал до этого артефакта в своей папке. Как я понял, тессеракт – это мощнейший источник энергии, который черпает ее прямо из самой Вселенной, но информация может быть неточной, так как ей минимум 6 веков, потому что именно тогда появились первые упоминания о нем. По легенде, сам один из Асгарда спустился сюда, в Мидгард, и передал этот артефакт на хранение, но, кому и где, никто не знает. Где-то в 30-х годах Шмидт узнал о нем и начал его поиски. «Откуда ты столько знаешь, Джеймс?» – спросила меня Сара. «Само как-то получается», – вымученно улыбнулся я. «Ну, про тессеракт мне удалось узнать именно от него, и я тоже стал искать. Тогда почему этот артефакт нашел лидер Гидры, а не ты?» – выгнула бровь сестра. «А ведь и правда, почему?» «Скорее всего, это из-за того, что у немца тогда было больше ресурсов и его поиски продвигались гораздо быстрее моих, да и я не знал, существует он на самом деле или нет. Про то, что Иоганн нашел тессеракт, я узнал постфактум, тогда уже было поздно что-то предпринимать. Ладно, это уже случилось, поэтому давайте думать, как нам лишить Шмидта его оружия. Есть идея?» Говард перевел тему на более важную. «Вообще, я уже давно над этим думаю, снова начал я. У меня под наблюдением почти все базы Гидры и известны почти все их шпионы во всех странах. Тогда почему?» – хотел было спросить Стив. «Почему я не передал эту информацию нужным людям?» Кивок. «Как раз потому, что за ними ведется пристальное наблюдение и мне как-то не хочется еще больше светиться, ведь меня и так уже знают, как помощника знаменитого доктора Эрскина, который изобрел сыворотку суперсолдата. А после того, как я обнародую информацию о всех шпионах и базах Гидры, меня могут взять под прицел. Нет, за себя я не боюсь, но вместе с тобой могут и нас прихватить», поняла Вика. «Да, подтверждаю, поэтому в последнее время я готовился к полномасштабному штурму всех сооружений Гидры, чтобы полностью их истребить. Но проблема в том, что людей у меня мало. Нет, потихоньку они набираются. Вот только этого все равно недостаточно. И поэтому ты хочешь освободить пленных?» Кивнул своим мыслям Старк, и не только из одного места, а вообще из всех, где держат хоть кого-то. «Ты прав, Говард, первоначальный план именно такой, но начнем мы именно с главного предприятия, которое расположено у одного из склонов австралийских Альп. Там и засел Иоганн Шмидт, или как его еще иногда называют, Красный Череп. Из-за вас, кстати, Авраам, точнее, из-за сыворотки, которую он принял», добавил я. «Мне до сих пор стыдно за тот инцидент», покачал головой ученый. «А как же Баки?» вклинился Стив. «Так я вроде не говорил, что мы не будем его спасать», удивился я. «Но мы же не знаем, где он находится и жив ли вообще», произнес он. «А, ты об этом?» расслабленно проговариваю. «Посмотри сюда», указал я на экран, где буквально 10 минут назад мой дрон смог засечь местоположение того, куда отправили людей из 107-го. Это произошло, пока мы вели разговор, и никто, кроме меня, этого не заметил. «Это он», — радостно возликовал сын, Барнс, живой. «А еще машина с ним направляется именно в то место, с которого я и хотел начать. Меня загробастали в медвежьи объятья. Да-да, я самый-самый и все такое», — усмехаюсь. После еще некоторого времени мы смогли придумать план действий, по которому Стиву и Виктории уготована роль спасателей, а мне нужно будет провести захват цели, то бишь тессеракта. Ну, еще можно Яганна прихватить, но я сомневаюсь, что он добровольно пройдет со мной. В это время Старк и Эрскин будут координировать нас. Единственное, кому не досталось роли, это Сара. И это не из-за того, что я боюсь за нее. Нет, отчасти так и есть, но причина не в этом. Просто для диверсии достаточно трех человек. Да и девушка сама не рвалась никуда, поэтому будет в резерве и если что-то произойдет, отправится. За это время мы с сестрой хорошо ее натаскали и я думаю, что она справится в такой ситуации. Примерная цель намечена, роли розданы, поэтому пришло время подготовки. На шлифовку плана и подготовку у нас ушло 3 дня. После этого я, Стивен и Виктория полетели на личном на самолете, который добровольно одолжил Говард. Нет, у меня самого имеется парочка таких, но этот был быстрее, а также меньше. Управлял самолетом я, так как умею. Летели мы не прямо, а в обход и приземлились на границе с Чехией. Транспорт спрятали в одном из заброшенных ангаров, который отыскали мои дроны, поэтому найти самолет будет трудно. Дальше, пересекли границу и вошли в Австрию. Там сменили одежду, отыскали машину и поехали в нужную сторону. С собой из оружия у нас был только щит и пистолет. Щит находился у Стива, а пистолет у Виктории. Я же посчитал, что сам являюсь своего рода оружием, так как перед вылетом поглотил немалое количество энергии, но без перегиба, чтобы не надорвать себе что-нибудь. Еще у меня в рюкзаке были дополнительные хранилища с ядерной, электрической и тепловой энергиями. Так-то ядерную можно было и не брать, ведь один мой удар с этой энергией, вложенной в него, может разрушить целое здание, но на всякий случай можно, мало ли. КХМ, да, когда я первый раз впитал ее, то один мой слабый тычок пробил 50-миллиметровую титановую пластину. И это только слабый тычок. Кстати, щит, который взял с собой Стив, тоже не так прост, ведь сделан из виброниума. Это тот самый металл, который нашла одна научная экспедиция в Африке. Старк тогда выкупил его и решил проверить. Оказалось, что, по сравнению с остальными металлами, этот был прочнее, тверже. А самое главное, это то, что способен поглощать кинетическую энергию, звуковые волны и другие вибрации. Их воздействие делают этот металл лишь прочнее. Когда Говард передавал его Стиву, я решил проверить на нем свои когти и смог лишь немного поцарапать его. Тогда же удостоверился, что сын будет в безопасности с этим щитом. Моя уверенность обуславливалась тем, что я сам обучал его обращаться с разными видами холодного оружия. Щиты там тоже присутствовали. Также я спросил Говарда, почему именно щит. Тот ответил, что исходил из характера моего сына. Мда, и поспорить даже не вышло, потому что этот аргумент был для меня самым убедительным, ведь блондин и правда создает впечатление щита, который не прогнется ни перед чем. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 36. Нам понадобилось 2 дня, чтобы добраться до базы, где находился Яган. Все это время на связи с нами были Старк и Эрскин. Они следили за обстановкой вокруг нас и с помощью дронов предупреждали, если где-то было небезопасно. Таким образом, нам удавалось миновать некоторые нежелательные препятствия. Пробрались на территорию мы очень просто, я проделал дыру, чтобы в нее мог пролезть человек рядом со складом. Проникнув внутрь, наша небольшая компания разделилась. Виктория со Стивом отправились в лагерь, где держали заключенных, а я же, обходя все камеры наблюдения по наводке Эрскина, направился прямиком в главное здание в поисках Шмидта и Тессеракта. Но для начала следует отключить или на время ослепить слежку. По пути мне встречались солдаты Гидры, которые все поголовно ходили с новым оружием на основе энергии из Тессеракта. И что-то мне не хочется проверять, как один выстрел сможет повлиять на меня, хотя я и имею способность к поглощению энергии. Да, я мог бы быстро вырубить их, но это может создать некоторый шум, да и тела прятать будет неудобно. Когда я почти добрался до комнаты наблюдения, то по всей базе прозвучала тревога, оповещающая о нарушителях и о том, что пленные сбежали. В наушнике раздались матерные конструкции на немецком. Потом Авраам пояснил, что они не знали, что сигналка будет стоять именно на замках, а не на самой двери. Из-за этого противник смог зафиксировать вторжение. Я, естественно, решил ускориться, так как скрываться уже не было смысла, но все внимание к себе привлекли именно блондин и сестра. Только все равно стоит заскочить в связную, чтобы информация никуда не ушла. Внутри я совсем не ожидал встретить Иоганна Шмидта, вот совсем не ожидал, но это даже хорошо, что так произошло. «Гутен так, херст Шмидт. Здравствуйте, мистер Шмидт», задорно произнес я на немецком, вставая в проходе и перегораживая выход. «Система самоуничтожения активирована», прозвучал механический голос, а мужчина у панели повернулся в мою сторону. «Вер бист ду, кто ты такой?» — отозвался тот, схватившись за пушку у себя на ремне. «Что, даже спасибо не скажешь? Кто, по-твоему, помогал Эрскину с его сывороткой, которую ты на себе использовал?» Улыбаюсь, а он наконец-то начинает понимать. «Джеймс Хоулитт», — мужчина напрягся, — «что ты тут делаешь?» «Да вот решил бах», — меня прервал выстрел из его пистолета, вообще-то невежливо стрелять человеку в лицо, пока тот бах-гава-бах-рит-бах-щелчок. Иоганн полностью истратил весь боезапас и теперь с неверием смотрел прямо на меня, ведь все-все пули я просто-напросто не замечал, так как они отскакивали от меня, как две стороны одного магнита. «Невозможно!» — воскликнул немец. «Так ты тоже принял сыворотку? Тогда от этого больше нет пользы», — он схватился за собственное лицо и снял. «Мда, красавчиком тебя назвать трудно», — покачав головой, произнес я, — «но ты меня перебил. У меня к тебе очень заманчивое предложение». «И какое же?» — задал мужчина вопрос, а сам в это время отыскал взглядом оружие с зарядом энергии тессеракта. «Сдавайся». «И чем же оно такое заманчивое?» — со скепсисом перевел он свой взгляд на меня, а в его исполнении это смотрелось реально стрёмно. «Вот представьте, смотрит на вас мужик без кожи на лице, а у него ведь и бровей нет, лишь складки на лбу. БРР, аж мурашки по коже. Как же, ты проживешь чуть дольше, как само собой разумеющееся», — ответил я. «Спешу тебя разочаровать», — Шмидт рванул к оружию и, схватив то, наставил на меня, — «но я не спешу умирать в ближайшее время». Он нажал на курок, а я выставил ладони вперед и создал энергетический щит, в который на всякий случай вложил половину имеющейся энергии. Прозвучал свистящий звук, и моя защита разрушилась, но выстрел смогла обезвредить. А вот это плохо. Я создал еще один щит и словил еще одну энергетическую атаку, которая снова разрушила мою защиту. Вот и пригодилась ядерная энергия, подумал я, впитав оную. Располагалась она аккурат посередине спины между лопаток и содержалась в маленьких стержнях, которые были изолированы специальной пленкой и крепились ремнями. Первым делом я научился поглощать энергию всем телом, поэтому сейчас для меня не составило труда сделать то же самое, но только спиной. Вах, как бодрит-то, вздыхаю и весь покрываюсь зеленым светом, окутывая себя слоем энергетической защиты. «Да кто же ты такой?» — выстрелив еще раз, но не добившись эффекта, выкрикнул он. «Хм, а в этот раз не потратилось даже десятой части. Выходит, что я смогу выдержать еще минимум 10 таких атак, но проверять этого, конечно же, не буду». И похоже, заряд в его пушке закончился, так как немец в быстром темпе начал вытаскивать пустое энергетическое хранилище из него, схватив другое, которое лежало рядом с ним. «А что если...» «Фью, нет-нет-нет, так не пойдет», — весело сказал я, когда моя идея сработала. Мой указательный палец прямо сейчас был направлен на оружие Шмидта. Поправочка, выведенная из строя оружие Шмидта, так как в руках он сейчас держал две половины его пушки, мне что-то не хочется еще раз получать из этой пукалки. Мужчина молча посмотрел на свое оружие, на меня, снова на оружие, а потом просто кинул его в меня и сам выпрыгнул в окно, разбив оное. «Эй, ты куда?» «Мда, что-то я заигрался». Выпрыгнув из того же окна, я побежал за ним. Мы, на секундочку, находились примерно на высоте пятиэтажки. Вот только ни мне, ни ему до этого дела не было, тело-то крепкое, а на мне, так вообще, все за несколько секунд заживает. Многие подумают, а почему я до сих пор не убил его? Ответ прост: у него сейчас не было с собой тессеракта, поэтому мне приходится изворачиваться и делать вид погони, а на самом деле я жду того момента, когда немец добежит до места хранения этого артефакта. На нашем пути нам встречались его подчиненные, которые каждый раз не упускали возможности пострелять в бедного меня из своих орудий, просаживая мою энергетическую защиту. Нет, они почти не попадали по мне, так как я мастерски избегал этого, но четверти моего резерва все-таки смогли лишить, пока Иоганн не добежал до нужного места. «Ну что, набегался?» – спрашиваю его я, когда мы вдвоем забежали в странное помещение, усыпанное разными проводами. «Да, вместо того, чтобы испугаться, он оскалился, ты сам загнал себя в ловушку». Немец схватился за один из проводов и просто выдернул его. «Попробуй защититься от прямого воздействия неиссякаемой энергии тессеракта, БЛ». Только и успел произнести я, и в меня тут же ударил столб голубоватого свечения, который тут же начал опустошать мой резерв ядерной энергии. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 37. «Загнал мышку в угол» называется, с раздражением подумал я, когда очнулся на какой-то свалке металлолома. Странно. По идее, я должен был быть расщеплен на мелкие частицы, как это происходило со всеми людьми, но что-то, видимо, пошло не так, и соприкосновение с энергетикой тессеракта работает не так, как все думали. Хм, если артефакт не убивает, как произошло со мной, то тогда что происходит с людьми? Куда они исчезают? Тут я поднял голову вверх, дабы понять, сейчас день или ночь. Это что за хя? Вырвалось у меня. Сейчас надо мной висело что-то круглое, светящееся и переливающееся синим цветом. После этого я решил осмотреться. Где я вообще? Повсюду была груда мусора из какого-то металлолома, а метров через 100 появлялись строения из такого же рода разнообразных металлов. Это точно Земля, или я каким-то неведомым образом очутился на другой планете? Вот только что-то мне не припоминается ни одного небесного тела с такими признаками в нашей Солнечной системе. Или это я плохой астролог, что не знает таких банальных вещей? Но одно мне известно точно, на Земле нет таких завихрений, да даже такой кучи разного мусора там нет. Ну, по причине того, что это уже давно бы уже все растащили. Но факт в том, что на Земле такого нет, ведь мои дроны облетели ее всю, и я что-то не замечал такого. Я думал, что меня уже ничем не удивить, но в следующий момент засунул эту мысль куда подальше, так как со стороны странных металлических сооружений ко мне направлялся настоящий, мать его, летающий челнок. По крайней мере, я именно так себе его и представлял. Так, я точно на другой планете, и тут точно есть жизнь, а вот дружелюбная она или нет, ну не будут же по мне сразу стрелять из орудий, я же по виду не представляю никакой опасности, так как оружие, видимого, при мне не имеется. Тем более, по их меркам я должен вообще походить на какого-то варвара, который непонятно как попал к ним на территорию. Вскоре этот летающий объект долетел до моего места пребывания и сел на более-менее ровной поверхности. Сзади опустилось что-то похожее на люк, и оттуда начали выходить гуманоидные существа в странных скафандрах. Кстати, я вроде как на другой планете, но мой организм функционирует нормально, то бишь дышать и не задыхаться могу. «Три», — проговорил один из них, но я ничего не понял, поэтому постарался жестами показать это. Похоже, они все-таки смогли сообразить, что их языка я не знаю, ведь вскоре мне в руку вложили какое-то устройство. Выглядело оно как обычное украшение овальной формы. Показали на мое ухо, на приспособление. Я не был дураком и понял, чего от меня хотят, поэтому нацепил эту штуковину себе на левое ухо. Непонятно как, но оно крепко там само закрепилось и теперь даже при беге не слетит. «Теперь ты меня понимаешь?» – спросил меня тот же, что и в первый раз. «Да», – киваю. «Назови себя и планету, с которой прибыл», — произнес он. «Меня зовут Джеймс, прибыл с...» «Что-то мне как-то не хочется называть планету, откуда я прибыл, вдруг еще прилетят и захотят захватить», но сразу же отмел эту мысль. «Как они найдут ее по одному лишь названию, которое придумали именно на ней? Скорее всего, у них самих есть какие-то обозначения, прибыл с Земли. В реестре нет планеты с таким названием, землянин Джеймис», — сверился он со своим прибором, очень похожим на какой-нибудь голографический планшет, «назови номер своей планеты». И как тут отвечать? Понимаете, у моей планеты нет какого-либо номера или обозначения, так как наши технологии еще не позволяют путешествовать по космосу. Понятно, с дальних, чему-то кивнул мой собеседник, пройдемте с нами на наш корабль, мы доставим вас к нашему правителю. К кому? Спросил я, и вообще, где я сейчас нахожусь? Думаю, мы сможем ответить на ваши вопросы, пока будем лететь, произнес другой гуманоид. Буду пока называть их так, потому что лиц их не вижу из-за скафандров. Итак, что мы, я, имеем? Во-первых, это действительно другая планета и называется она Сакаром. Во-вторых, расположен сакар аккурат между большого количества червоточин, которые почти полностью окружают планету мусорку. А что, я пока еще не замечал вокруг ничего, кроме мусора. Вот и решил так ее назвать. Правил тут некто грандмастер, чьи апартаменты были видны уже через минуту полета. Это была огромная башня, которую сакары по ошибке назвали замком. Само строение не имело четких очертаний или хотя бы симметрии, но привлекало оно разными рожами, что были выстроены вокруг башни. Рядом еще располагалось что-то похожее на Колизей. Сами сакары не спешили делиться со мной какой-то важной информацией, а лишь рассказали известные факты, которые знает каждый на этой планете. Как-то обижаться на это или еще как-нибудь выражать свое негодование я не стал, тем более, что сам бы так и делал, ведь доверия к неизвестному существу, непонятно откуда взявшемуся, не было. Поэтому садились мы на площадку для посадки кораблей молча. Также вышли и также пошли к их правителю. По пути я встречал разных существ, похожих на людей, но одновременно отличавшихся. Ну, все они были гуманоидами, но вот цвет, покров и многое другое было разным. Я, как увидел лысых зеленых человечков с острыми большими ушами, глазам не поверил. Спросив об этом своих сопровождающих, получил ответ, что это скрулы, раса, которая имеет способность принять облик любого существа. Раньше они жили на планете Скрулос, но из-за войны с другой расой, называемой Кри, она была уничтожена, поэтому многие скрулы стали беженцами и разлетелись по всей вселенной в поисках убежища. Здесь они в безопасности, так как территория Грандмастера является нейтральной и за любой военный конфликт очень жестко карают. Мы прибыли, Джеймис оповестил меня сакарец, имени которого я даже не удосужился спросить, дальше вход разрешен только приглашенным гостям, пояснил он. А как мне разговаривать-то с вашим правителем? Задал вопрос я, но в уме у меня уже крутилась мысль, а когда это меня успели пригласить? Грандмастер сам выберет манеру общения, поэтому можешь не беспокоиться на этот счет, ответил сакарец, а сейчас нам пора, прощай, Джеймис, в земли, и вам не хворать, отсалютовал я. И почему вы постоянно коверкаете мое имя? Пробормотал себе под нос. Сейчас я стоял прямо перед дверью, за которой предположительно находится правитель этой планеты. Надеюсь, что человсущество это нормальное и без каких-либо закидонов. Эх, ладно, вздыхаю и стучу в дверь. Входите, послышался голос, и я открыл дверь, заходя внутрь. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 38. Входя внутрь помещения, я совсем не ожидал увидеть там двух человекоподобных мужчин, которые спокойно пили что-то похожее на спиртное и играли в какую-то настольную ролевую игру. Рядом с ними стояла девушка с темным цветом кожи и сразу же напряглась, готовая броситься на меня в любой момент, когда увидела, что дверь открылась. «О, мой гость наконец-то прибыл!» Радостно повернулся и произнес один из мужчин, который был одет в светлые тона. «Проходи, проходи, мне уже не терпится сыграть с тобой». Совсем не этого я ожидал от правителя целой планеты, а это был именно он, так как сам сказал, что я его гость. «Окей», пожимаю плечами. Было немного неловко, но это даже хорошо, что грандмастер оказался таким открытым, что ли, меня... «Кстати, Джеймсом зовут. Ха-ха, да. Зови меня грандмастером. Нам как раз не хватало третьего, а Брунгильда больше не хочет с нами играть». «Обижена?» — посмотрел правитель, видимо, на свою помощницу, а тут из одной норы кто-то появился. «Ну, я и решил, что третьим будешь ты. КХМ, мда, я правда не знал, что на это ответить. Привести совершенно незнакомого чел незнакомое существо просто для того, чтобы поиграть с ним в игру. Видно, что ему тут действительно скучно, а можно узнать, что за нора. Мне сразу представилось то завихрение в небе, когда я только тут появился, да из корабля было видно, что оно такое не одно. А это, махнул он рукой, обычная кротовая нора, появившаяся на основе энергии камня пространства еще очень давно, хотя сейчас они и сами могут появляться во Вселенной, когда кто-то использует камень и не может полностью контролировать его, но такую можно создать самому, если постараться. То есть это что-то вроде портала, догадался я, не совсем, но можешь считать именно так, кивает А. Слегка шлепнул мужчина себя по голове, совсем забыл представить тебе моего брата, указал он на мужчину, что выглядел немного старше и одет был в темные тона, Знакомься, мой брат и по совместительству самый известный коллекционер вселенной. Коллекционер, прервал его тот, не заботясь об имидже его, вроде как, родственника. Ну, ты чего, что-то слишком быстро скачет настроение у этого существа, ладно, неважно. Главное, к нам все-таки пришел третий и мы сможем нормально поиграть, а вот если бы нас было четверо, и так показательно стрельнул глазами в девушку, что даже самый тупой понял, в чем тут дело. «Я больше не поведусь на это», — с каменным лицом произнесла она, «Брунгильда», — кивнула она мне. «Эх, будем все же играть втроем», — грустно опустил голову тот и снова посмотрел в сторону девушки. «Дважды этот трюк не работает», — сказала Брунгильда с неизменным лицом. «Джеймс, поняв, что тут все глухо, обратился грандмастер ко мне, можешь рассказать, откуда ты?» А сам тем временем отодвинул стул, на который я присел. «Ну, честно говоря, не думаю, что вам это что-то даст, но я с Земли, это такая планета, где большая часть ее поверхности покрыта водой», было моим ответом. «Хм, я и вправду не могу понять, что это за место», потер он свой подбородок, «ну да неважно, давай лучше наконец сыграем, я давно не играл в тиранию, точнее, сам я это делаю каждый день, но это быстро надоедает и приходится играть в хорошего правителя». Но вот в обычную настольную игру не каждый день удается поиграть. Потом мужчина начал объяснять правила и как вообще быть правителем. Сама игра оказалась очень интересной, в плане стратегии борьбы с другими игроками за власть. Да и в общем-то, в этом и была суть игры, стать единоличным правителем, уничтожая экономику, политику и захватывая территории противников. Чем-то мне это напомнило монополию, но там была только экономика, да и то, какая-то однобокая. А тут можно было использовать почти любые методы, блефовать, жульничать, но уж откровенно наглеть не следовало, так как другие могли просто объединиться против тебя, поэтому минимальное количество игроков тут именно трое. Еще удивительным было то, что все действие происходило на голографической доске, которой можно было управлять, как тебе вздумается. Например, сделать ее больше или меньше, увеличить масштаб или уменьшить. Я даже не сразу смог вникнуть во все это, но уже через полчаса с огнем в глазах рубился вовсю. «Эй, это мой рынок», — возмутился коллекционер, «я его честно экспроприировал у брата». «Ахаха, так его, Джеймс, будет знать, как чужое добро экспроприировать», — хохотал в голос грандмастер. «Почему моя валюта так упала в цене?» «Ага, понял наконец, что из-за того, что твой гость обманом выкупил всю мою главную территорию, а заодно и твою, под рынок, наша экономика очень низко упала», — воскликнул другой мужчина, говорил ведь, что нужно было давить его предприятие еще в зародыше, а ты, нет, как так можно, он же новичок, не понимает еще ничего, зато в политике я на первом месте, важно поднял голову его собеседник, ну, можно считать, что у нас ничья, так как я на первом месте по территориям, выразил свое мнение коллекционер. «Согласен, мне нравится», — ответили мы вдвоем одновременно. «И как этот мидгардец может с ними разговаривать?» — чуть слышно прошептала Брунгильда, но я и двое братьев ее отлично услышали. «Так ты с Мидгарда?» — удивленно и даже с осторожностью спросил градмастер. «Да», — также удивленно произнес я. «Ты сам не знаешь, откуда ты?» — в этот раз задал вопрос коллекционер. «Брунгильда, не против, если я так буду к тебе обращаться?» «Кивок, тогда можешь звать меня Джеймсом». «Так вот, Брунгильда, не хочешь ли ты сказать, что имеешь в виду тот Мидгард, которым еще в древности викинги называли нашу планету?» «Да, у нас», тут она прикусила язык, «в Асгарде так было принято называть один из миров, который находится под покровительством короля Асгарда, до того, как я, в общем, последним правителем там считался один, который подчинил 9 миров». «О, друг мой, да ты, оказывается, не так прост, как я думал», — весело произнес правитель Сакара. «Ха, да я и сам только что узнал, что все те мифы про то, что скандинавские боги реально существуют, не совсем мифы. Раньше-то я думал, что таковые были придуманы людьми, чтобы воровать деньги, ну и молиться кому-то. Вот только оказывается, что это не мифы вовсе, а реальная действительность, но с поправкой на то, что это не боги, обычные инопланетяне, которые более развиты, чем человечество, а от этого в древности выглядящие, как боги. Хотя мне вспоминаются такие персонажи из «Мстителей», как Локи и Тор, но до сих пор я думал, что они оба с Земли. только обладаю сверхспособностями. Блин, у меня какие-то проблемы с памятью из прошлой жизни, как будто кто-то избирательно стер некоторые моменты, чтобы я не помешал каким-то событиям слишком сильно. И это предположение имеет место быть, ведь с самого моего попадания сюда у меня даже мысли не возникло записать что-то из прошлой жизни. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 39. КХМ. Честно говоря, для меня самого эта новость была неожиданностью, как-то неловко произнес я. Раньше мне все рассказы о богах казались лишь вымыслом, хотя это и оказалось частично так. Ну да, боги даже для нас с братом кажутся вымыслом, и только некоторых высших существ можно за таковых считать, сказал Грандмастер. Один, кстати, может претендовать на такой титул, ведь силушка его это позволяет, добавил он. Вот и думай теперь, каких еще существ имел в виду правитель Сакара. Было бы неплохо знать тех хотя бы шапочно, чтобы не напортачить и как-то не разозлить тех. Посмотрев на двух братьев, я пытался понять, какой же силой те обладают, ведь с самого прихода сюда чувствовал небольшое давление от них, а ведь было видно, что они даже не стараются на меня давить. «Джеймс, я не заметила за тобой такого уж сильного удивления этой новости», с недоумением проговорила Брунгильда, чем обратила внимание на себя. «Нет, мне не хочется тебя обидеть, но твоя реакция была не такой, какая должна быть у существа, что впервые узнала такое о своем месте проживания. Думаю, если смотреть с ее стороны, то это выглядело так. Какой-то мидгардец, который должен быть не таким осведомленным в делах космических, случайно появляется на другой планете, но не выглядит потерянным, скорее заинтересованным, а потом спокойно играет в компании правителя этой планеты в настольную игру. Я бы тоже сомневался в личности такого вот индивида. И правда, киваю, только уверяю вас, я действительно еще ни разу не встречался с существами с других планет и правда удивлен всему этому, но из-за определенных причин смог легко это принять. И каких же? Было видно, что Грандмастеру очень интересно это узнать, хотя с ним я уже не берусь утверждать этого на все 100%, ведь тот зарекомендовал себя такой себе эксцентричной личностью с быстрой сменой настроения. Ну, во-первых, я необычный человек, в смысле, мидгардец, поправляюсь, я, можно сказать, более совершенный с точки зрения науки, так как обладаю сверхспособностями. Могу, например, сделать так, выставил я на всеобщее обозрение свои когти, еще я очень стойкий и обычными методами меня не убить, ну и еще кое-что по мелочи, заканчиваю, так как не хочу показывать большего, мало ли. Отлично, неожиданно воскликнул правитель Сакара, а его брат как-то жалобно на меня посмотрел. «Что-то не так?» – спрашиваю. «Ты попал, Джеймс, вот что», – утвердительно ответила девушка. «Грандмастер очень любит устраивать бои между сильными представителями всевозможных рас». После ее слов шестеренки в моей голове закрутились, в поисках выхода из данной ситуации. «Ладно, я тогда ухожу, брат», – стал собираться коллекционер, и так уже порядком задержался. «А мне ведь еще кое-куда нужно слетать», чтобы забрать одну очень интересную вещь. «Может, останешься на предстоящей битве?» – спросил Грандмастер, «а потом уже можешь лететь, куда хочешь». «Нет, эта сделка очень дорого мне обошлась, да и к тебе я заскочил лишь потому, что мне было по пути», – произнес тот и пошел на выход. А пока они вели свой диалог, я использовал свой мозг на максимум, погружаясь в свое сознание, чтобы у меня было больше времени на обдумывание ситуации. И через некоторое время я пришел к некоторым выводам. Первое – это то, что для присутствующих тут я лишь игрушка, кукла, с которой можно поиграть. И это мне не нравилось, хотя с Брунгильдой не уверен. Во-вторых, мне удалось почувствовать чужеродную энергию в своем теле и, скорее всего, это энергия тессеракта, которая в какой-то мере смогла мной неосознанно поглотиться. Но сам я еще не знаю, как на это реагировать или думать, так как не понимаю, как это скажется на мне самом. Вот только если эта энергия действительно позволяет перемещаться в пространстве, то у меня появился рисковый, но шанс на побег отсюда. И третье, я точно не имею никакого желания участвовать ни в каких боях. У меня как бы еще на своей планете есть незаконченные дела, поэтому задерживаться тут мне нежелательно. Но информацию по новым технологиям узнать не помешало бы. Ну что же, мой гость. Повернулся ко мне Грандмастер, совсем скоро мы проведем очень интересное мероприятие и ты примешь в нем непосредственное участие. Можете хотя бы пояснить? Вздыхаю, я сопротивляться не буду, честно. Просто, как по мне, это невежливо, заставлять гостей, которых ты самолично пригласил к себе, участвовать в чем-то, чего они даже не знают. Правда, что ли? Это он серьезно или лишь играет роль удивленного? И точно, мужчина действительно задумался, знаю. Раз уж ты мой гость, то никакого ошейника тебе не нацепит, и сам себе кивнул, моя помощница тебе совсем поможет, а я, пожалуй, пойду и займусь организацией. Меня охватил кратковременный ступор после его речи, но после того, как тот вышел из помещения, оставив меня и Брунгильду одних, я вышел из этого состояния. Нет, ну не может такой человек верить кому-то на слово, не может и все тут, я бы не поверил, если бы не умел читать мысли. Тут меня охватил страх, вух, вздыхаю, стоп, нужно успокоиться и подумать, допустим, он может читать мысли, тогда почему я не почувствовал его присутствие в своей голове, а ведь меня еще могла система предупредить, нет, тут дело в чем-то другом, будто это существо может определять, правду ему сказали или ложь, иначе я просто не могу объяснить его полную доверчивость, а ты везунчик, усмехнулась девушка, не каждому удается расположить к себе этого монстра. Монстра, удивился я. Монстра, утвердительно произнесла она, грандмастер, это древнее космическое существо, который родился вместе с его братом более 13 миллиардов лет назад вскоре после Большого Взрыва. Сам он очень эксцентричный гедонист, так как любит удовольствие и наслаждается жизнью, а также доносит это всем вокруг. Интересная информация, но она не объясняет его возможности, хотя это и так понятно, так как существо, живущее столь долго, по определению не может быть слабым или обычным. Уже из этого можно сделать вывод, что правитель Сакара существо, крайне могущественное. Я даже боюсь представить, кем для него являются боги. Брунгильда, обратился я к ней, а твой этот один может справиться с грандмастером, ХМ, тут зависит от того, какие артефакты они вдвоем будут использовать. Подумав, ответила та, если же тебя интересует их голая личная сила, то один с небольшим перевесом сможет одолеть моего нанимателя, но это маловероятно, так как такого никогда не произойдет. Просто из-за того, что каждый из них постоянно ходит с сильнейшим своим артефактом, который уравнивает шансы обоих. Раз уж на то пошло, и девушка без какого-либо напряжения отвечает на мои вопросы, то я могу и дальше продолжить это. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 40. Узнав всю информацию от, как оказалось, Валькирии, я в ее сопровождении отправился в Колизей. Да, мое предположение неожиданно оказалось верным, так как строение рядом с башней и было тем, чем я вначале подумал, когда пролетал мимо вместе со стражей грандмастера. Брунгильда сама призналась, что несколько раз тоже участвовала в боях чемпионов, но исключительно ради денег и когда была уверена, что участники не представляют ей конкуренции. Кстати, о самой девушке. Не знаю, почему, но она будто решила излить мне душу, это единственное объяснение, которым я могу пояснить действия Асгардки. Хотя после ее рассказа мне действительно стало понятно, зачем девушка сделала это. Накипела. Вот просто накипела. Поэтому ей нужно было просто хоть кому-то выговориться, и я на эту роль очень хорошо подходил, так как незнаком с ней и Валькирии было легче от этого. Тем более, когда девушка говорила, то как-то странно смотрела в сторону алкоголя, а история ее была отнюдь не такой простой. Начала она издалека, аж с рождения Хилы, первого ребенка Одина. С самого рождения ее сила поразила даже самого Всеотца, поэтому тот начал обучать свою дочь в очень раннем возрасте, из-за чего та очень быстро стала набирать силы. Хила через некоторое время смогла встать вровень со своим отцом. Вскоре ее стали называть этаким палачом Асгарда, потому что один неожиданно решил взять ее с собой на войну, которую вскоре прозвали покорением девяти миров. Длилась она более 10 лет и закончила не самым приятным образом для Хилы. Всеотец с какого-то перепугу решил заделаться миротворцем и миром объединить все 9 миров. Нет, я его не осуждаю или что-то типа того, но зачем он так поступил, никто не знает. Хотя сам один говорил, что осознал свои ошибки и хочет искупить их, объединив и взяв под защиту 9 миров. Что-то мне кажется, что тут кроется какая-то тайна, например, кто-то очень могущественный не хотел, чтобы Всеотец усилился еще больше, и решил надавить на того. А что, Чем не причина? Тогда все встает на свои места. И то, что Хила не хотела прогибаться под кого-то и хотела, заручившись поддержкой отца, продолжить покорение, и то, что один пошел против собственной дочери, заперев ту в отдельном измерении, в Хильхельме. А история про попытку захвата трона – это такое своеобразное оправдание перед подданными, чтобы те не возмущались. Всятец даже стер все упоминание про свою дочку. Ну какой захват? В ее положении этого даже не требовалось, ведь она бы и так смогла бы стать правителем, хоть и через некоторое время, не всегда же править Одину, ведь тот когда-нибудь все равно устанет, а Хила почти не уступала ему ни в силе, ни в мастерстве. Даже во время войны показала себя отличным лидером. Так что с этой историей точно что-то не так, но я что-то отвлекся. Так вот, после почти 1600 лет своего заключения, Хила пытается сбежать из своей тюрьмы. Вот тут уже начинается история самой Брунгильды, ведь один послал свою армию валькирий, чтобы они предотвратили побег. Опять же странный момент, так как всятец знал, что им попросту не справиться с богиней смерти, как когда-то нарекли Хилу. Король Асгарда и сам еле как с ней совладал, а тут еще и валькирии отправил, которые, как и ожидалось, не смогли одолеть бывшего палача Асгарда. Брунгильда осталась единственной, кто смог выжить, да и то, ей очень повезло, что один сам вскоре все-таки решил вмешаться в это дело. Вот только убить Хилу ему было все еще не по силам, поэтому тот полностью запечатал Хильхейм. Воительница после данного происшествия впала в депрессию, ведь являлась предводительницей всех валькирий, и то, что выжила только она, очень сильно на ту давила, и девушка решила просто покинуть Асгард. Вот чует моя чуйка, что тут точно было что-то не так. Ну не мог всятец пожертвовать целой армией из валькирий, если только для этого у него не было причины. И мне кажется, что я догадываюсь, о чем мог думать тогда один. Валькирии так-то раньше служили под началом Хилы, которая и организовала их, а он боялся того, что те могут предать его, хотя и переформировал тот отряд под себя, чтобы валькирии служили уже ему. Нет, это всего лишь мои предположения из услышанного, и я не могу гарантировать, что это так, ведь тут может быть еще куча нюансов, которые сама Брунгильда не знает. Свои мысли я, естественно, оставил при себе, но, видя, как та вся осунулась, я решил как-то поддержать бывшую валькирию, хотя это чужой для меня чело разумный. Но мне правда было физически больно смотреть на ее терзание, ведь отчасти это я в этом виноват, так как разбередил старые раны. Мы как раз вошли в гостевое помещение, которое было пустым, но валькирия сразу же присосалась к одной из бутылок со спиртным. «Слушай, Брунгильда», — присел я рядом с ней и забрал из ее рук бутылку, та уже успела половину выхлебать, — «зачем тебе прозябать свою жизнь в таком месте? Найди себе какую-нибудь цель, а не это вот все». Обвожу взглядом все это место и задерживаю его на спиртном у себя в руке. «Да что ты понимаешь», — грубо высказалась девушка, подняв на меня взгляд, а потом снова опустила голову. «Думаешь, я не пыталась? Вот только все, что я умею, это сражаться. Поэтому ты подалась в наемницы?» — спрашиваю. «Именно», — как-то зло произнесла воительница, — «кому нужна та, кто умеет лишь мечом махать, кроме наемников?» «Правильно, никому. А ты не пробовала учиться чему-нибудь новому или вообще найти себе кого-нибудь, кто смог бы подарить тебе счастье и стать матерью?» «Предлагаю ей учиться». Девушка удивленно посмотрела мне в лицо, я даже как-то и не думала об этом, было видно, что она сильно задумалась. «А чему?» «За все то время, пока я живу, единственное, что делала, это училась сражаться в бою. Нет, сестры, конечно, иногда учили меня некоторым вещам, например, грамоте или истории, но это же не то». Отрицательно качаю головой. «А что насчет мужчины?» Интересуюсь. «Да как-то не до этого мне было». «Она что?» Смутилась. «Меня больше тренировки интересовали, ведь не зря же я стала лидером валькирий. А почему до сих пор не нашла себе кого-нибудь?» Мне стало действительно интересно, так как Брунгильда была красоткой, по моим меркам, конечно, но какое представление о красоте тут, мне неизвестно. А это как бы смущающаяся воительница — милое зрелище. «Скажу я вам, дело в том, что мужчина у валькирии должен быть сильнее нее самой или хотя бы равен ей. Так у нас было принято, а я была тогда сильнейшей, да и сейчас таковой являюсь, ведь не зря же занимаю пост телохранителя грандмастера». Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 41. А вот и я. Как-то слишком вовремя к нам зашел грандмастер, моему гостю пора на выход, ведь уже скоро твой первый бой. И с кем же? Спрашиваю. А это ты узнаешь, когда выйдешь на поле. Похоже, он решил накалить мое любопытство. Кстати, Брунгильда тоже участвует, я уже внес ее в список бойцов. Но я же не давала своего согласия на это, воскликнула сердито девушка. Я тут правитель, что хочу, то и ворочу. Тем более, мне интересно будет посмотреть на бой между бывшей асгардской воительницей и мидгардцем, если тот, конечно, не проиграет первый поединок, безапелляционно заявил мужчина, испустив волну давления, чем заставил умолкнуть валькирию. Мда, этот эксцентричный тип бывает грозным, когда надо. Сопротивляться я посчитал излишним, так как сейчас я правителю Сакаэра не противник, поэтому покорно проследовал за ним, как и Брунгильда. Через некоторое время меня привели в помещение для подготовки к боям. Тут был выход на арену и просто море холодного оружия, а также защиты. Я, естественно, ничего не взял, потому что мне это было не нужно из-за того, что мои когти намного удобнее, да и броня тут какая-то поношенная. Глядишь, развалится от одного удара. Вскоре снаружи послышался голос грандмастера. Дамы и не очень приятные личности, сегодня состоится новая битва чемпионов. После этих слов народ заголосил, но это еще не все. У нас сегодня новый гладиатор, который только сегодня появился на Скоре и добровольно решил поучаствовать в нашем скромном мероприятии. Да, снова возгласы, ну, не будем долго ждать. Поэтому встречайте первого участника, падальщик. По его псевдониму я смог понять только одно, ничего. Вот честно, почему грандмастер даже его достижений, значит придется импровизировать. Благо, никакие физические удары мне не страшны, если на меня, конечно, не упадет какой-нибудь метеорит, но это слишком маловероятно, надеюсь. А с другой стороны наш второй боец, когтистый, и моя дверь на арену открылась. Когтистый, он это серьезно, ничего другого придумать не смог, ха-ха, спокойно, вдох-выдох, вдох-выдох, все, успокоился, но над прозвищем стоит подумать и сказать, чтобы поменяли, когтистый, мне неловко только от произношения этого слова, может, росомаха, как было в названии фильма, а что, мне нравится, так хотя бы не стыдно себя называть, выходя на арену, моему взору предстал вид на, лучше бы я этого не видел. Тело как будто покрыто хитином, но одновременно имеет панцирь и 5 отростков в виде лап, на которых ходит, а сзади имеет еще что-то похожее на тентакли и хвост. Бейрер, такое один раз увидишь, на всю жизнь запомнишь. Правила этого боя просты. Подал голос правитель Скара, и я посмотрел в его сторону. Никаких правил. Сделайте все, но победите. Можете даже убить своего противника. Сам он сидел на чем-то напоминающем трон и благоговейно смотрел на поле. Ладно, сейчас ты главный, но в будущем не проси прощения за это, все равно получишь то, что заслуживаешь. Убить, может, и не убью, вот только калекой точно оставлю. А сейчас лучше сосредоточиться на своем противнике. Тот уже смотрел на меня своими глазенками и раскрыл свою пасть, которая истекала зеленоватой жидкостью. Так, не давать ему прикасаться ко мне этой частью тела. Не хочу чувствовать разъедающее вещество на моей коже, это неприятно. Итак, да начнется же битва, воскликнул грандмастер. После его слов эта крокозябра рванула прямо ко мне, и должен признать, что скорость была приличной, но для меня все еще медленно. Как только монстр оказался возле меня, я резко отпрыгнул в бок и увернулся от удара его лапой, которая прошлась по пустоте вместо моего тела, но его это не устроило, и тот использовал свои тентакли вместе с хвостом, прицельно ударяя мне в грудь. «Хайрер», — зарычал тот, ведь не добился желаемого эффекта, так как я все еще стоял на том же месте, лишь немного проехав по песку. «Что, не получилось?» — усмехнулся я, потому что всю его энергию, вложенную в этот удар, просто поглотил. Ему это, похоже, не понравилось, поэтому монстр решил повторить. Но на этот раз я уже был к этому готов и, подпрыгнув ввысь, используя впитанную кинетическую энергию, приземлился аккурат ему на панцирь. Моя рука была уже напротив его головы и, шух, голова моего противника упала на пол и немного прокатилась, а его тело затряслось в судорогах. Я обратно втянул свои лезвия и спрыгнул с мертвого тела монстра, который оказался не так опасен, как я думал. Трибуны взревели, приветствуя победителя. Для меня это было в какой-то степени привычно, так как в подпольных боях происходило почти то же самое. А вот и наш победитель, который проходит в следующий раунд. Радостно подвел итог организатор этого мероприятия, это было быстро. Надеюсь, и в следующем бою будет то же самое. Я направился обратно в свою подготовительную комнату и стал ждать. В следующем бою мне попалось инопланетное существо с прозвищем Охотник. Был он прямоходящим с двумя ногами и четырьмя руками. Лицо его было прикрыто бронированным шлемом, как и большая часть тела. Только руки и ноги оставались наполовину оголены для большей маневренности. У него также, как и у моего бывшего противника, были отростки, похожие на тентакли. С ним я повозился чуть дольше, чем с кракозябра, из-за того, что тот был меньше и использовал парные мечи, а также копье, которыми владел очень даже на уровне. Вот только это ему все равно не помогло, так как мое оружие, буквально, было частью моего тела, и я мог свободно отражать все выпады моего соперника. Его я убивать не стал, потому что видел, что тот разумный и один примечательный ошейник у него на шее. А это значит, что охотник сражается не по своей воле. К чему говорить, если он после того, как лишился оружия, сразу же сдался. Понять его можно, ведь я бы тоже не хотел лишаться собственной жизни из-за какого-то сумасшедшего правителя, который заставляет меня драться ради потехи. Так и продолжилось. Я выходил, побеждал и, если этого требовала ситуация, убивал. А как еще поступать с теми, кто уже признал свое поражение, а потом внезапно ударяет в спину? Правильно, не щадить. Хорошо, что я постоянно был настороже и никому таким образом не удалось меня ранить, хотя мне бы было все равно, но чувствовать боль никто не любит. Ну, кроме мазохистов. В итоге, мне удалось добраться до финала, где моим противником должна стать Брунгильда, ведь, как прошлый чемпион, имеет право сразиться с тем, кто претендует на это звание, в самом конце. Кстати, в одном из перерывов эта девушка даже заходила ко мне, чтобы сказать, что она будет сдерживаться, так как не хочет меня убивать. Я лишь пожал плечами и ответил, что тоже не собирался этого делать, но хороший бой провести не против. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 42. Выходил на арену я расслабленным, ведь, поприветствуем же нашего финалиста. Встречайте, Росомаха. Да, я все-таки выразил свое фи грандмастеру, поэтому он поменял мое прозвище. Следом за мной вышла Валькирия, одетая в собственные доспехи и держа в руке свой меч. А эту воительницу многие из вас уже знают, но я все равно ее представлю. Брунгильда, бывшая асгардская валькирия, а ныне моя верная телохранительница. Голос правителя Сакара так и сочился довольством, ведь это ему она досталась. Сейчас мы с девушкой стояли напротив друг друга. Нас разделяло около 10 метров. Ну что, покажешь мне свое мастерство? Улыбнулся я Брунгильде. Посмотрю, как ты себя покажешь и, может быть, я смогу не сдерживать хотя бы половину своих сил. Вернула она мне шпильку. Я выпустил свои когти, а она достала из ножен свой меч. Вот только никто из нас не спешил начинать схватку. Она, потому что уже успела увидеть мою реакцию и движение, а я потому, что присматривался, ведь не зря же девушка является телохранительницей грандмастера. Это уже возводит ее в звание лучше решить все миром, чем отхватить. Но наше психологическое соперничество закончилось нашим общим поражением, так как оба начали медленно сокращать расстояние между нами. Когда я немного отклонился в сторону, чтобы сбить с толку девушку, то совсем не ожидал, что она после этого совершит быстрый рывок ко мне с мечом наперевес. Звонк. Это наши орудия столкнулись лоб в лоб. Моя реакция все еще позволяет уследить за ней, хотя та даже с моим ускоренным восприятием двигается довольно быстро. После первого обмена ударами воительница сразу же отпрыгнула от меня, чтобы в следующий момент снова напасть, проткнув меня своим оружием. Так и продолжалось. Я привыкал к ее технике и искал слабые места в ее движениях. Нет, я бы мог попробовать грубой силой оттеснить ее, но это будет не спортивно, так как выставит меня этаким варваром, который умеет давить силой. Хотя иногда это бывает лучшим вариантом, когда выхода нет. Вот только здесь и сейчас я воительницей, у которой, по меньшей мере, тысячелетний боевой опыт, и не почерпнуть хоть каплю этой, несомненно, важной вещи, будет кощунством. Через некоторое время мне удалось выяснить ее тактику. Она уже поняла, что не сможет задавить меня физически, поэтому придерживается правила «бей и беги». И должен сказать, это работает, в смысле, я действительно не могу предсказать, что девушка в следующий момент будет делать, да и сама тактика немного по-другому действует в ее исполнении. Колотые раны на моем теле тому доказательство, хотя те быстро заживали. Меч у Брунгильды был похож на рапиру, но с небольшим отличием. Она сама могла менять его форму прямо в бою, поэтому-то в первый раз мне не удалось избежать ее внезапной рубленной атаки. Дальше ей было уже не так просто подловить меня, да и я начал понемногу копировать ее стиль с поправкой на мой, дополняя тот. В один момент девушка отпрыгнула от меня на приличное расстояние и сказала: «Я увидела, что ты можешь выдержать большую часть моих атак, поэтому готовься, сейчас я буду драться в полную силу». И она действительно ускорилась, еще сильнее увеличив напор на меня. Ее движения стали более пластичными, и мне стало намного сложнее предсказывать следующие атаки. Неудивительно, что ран на моем теле стало появляться намного больше, чем в прошлые разы. Пришлось выйти из обороны и самому начать атаковать. Вот с этого момента рисунок боя существенно поменялся. Теперь уже сама Валькирия ушла в защиту и только иногда могла контратаковать в ответ. А потом заметила, что мои движения начали походить на ее, отчего впала в кратковременный ступор. Вот только быстро из него вышла, когда чуть было не насадилась на мои когти. Хотя как-то вредить ей мне не хотелось. Я иногда все же оставлял небольшие царапины на ее коже. Вообще, все свои атаки я направлял на броню девушки, но из-за того, что мы постоянно находились в движении, возникали небольшие казусы. Хорошо, что у той тоже присутствовал исцеляющий фактор. Не такой мощный, как у меня, но на регенерацию во время боя хватало. Спустя еще некоторое время я полностью привык к стилю Брунгильды и немного ослабил напор на нее, чтобы она еще что-нибудь показала. И девушка меня не подвела, достав из-за спины кинжал. После этого движения девушки кардинально изменились. Пропала та плавность и мягкость. На их место пришла резкость и агрессивность. Я даже не сразу понял, что она полностью поменяла тактику, поэтому мне пришлось уйти в защиту. Оказалось, что ее кинжал имеет какое-то свойство немного нивелировать мою регенерацию, из-за чего мои раны не сразу заживали. Наверное, он должен был полностью лишить меня этой способности, но из-за того, что мой исцеляющий фактор намного превосходит таковые у других, у нее ничего не вышло, хотя скорость регенерации действительно упала на порядок. Из-за этого мне пришлось стать серьезнее и начать использовать другую свою способность, поглощая всю энергию ударов девушки и усиливая с ее помощью свое тело. Вскоре ей стало тяжело даже сдвинуть меня с места, поэтому та откинула в сторону меч и кинжал. Мда, что-то меня занесло, ведь хотел же провести бой мастеров, а в итоге задавил силой. «Сдаюсь», — спокойно сказала Валькирия, — «ты победил». «Нет», — покачал я головой. «Нет», — удивилась она и выгнула бровь, — «тебе что, недостаточно, что ли?» «Не в этом дело», — поспешил пояснить я. «Понимаешь, я не могу назвать это победой, так как хотел в мастерстве проиграл. И что в этом такого?» «Не поняла та, ну, не смог победить в этом, тем более, у меня намного больший опыт, и у тебя все равно ничего не получилось бы». «Эх», вздыхаю, «так-то ты права, но с самого начала я хотел использовать собственное мастерство». «Пф», фыркнула девушка, закатывая глаза, «нашел из-за чего переживать. Лучше радуйся, что стал новым чемпионом». «И все же, решил настоять я, давай еще как-нибудь проведем спарринг. Мне впервые за столь долгое время удалось найти того, кто меня в чем-то превосходит». «Ладно», кивнула она головой, «раз уж ты в этот раз победил, то завтра можем попробовать еще раз». «Я, знаешь ли, в первый раз проигрываю за столь долгое время», улыбнулась Брунгильда в конце, «а еще хочу узнать, как ты можешь игнорировать зачарованный кинжал из магического металла?» Заметана, поддержал я ее улыбку, «надеюсь, грандмастер не учудит еще чего-нибудь». «По идее, не должен», задумалась та, «он очень щепетильно относится к чемпионам, поэтому, максимум, что может сделать, это устроить еще одну битву чемпионов, но ты будешь выступать только в финале». После этого небольшого диалога мы разошлись, а правитель Сакара объявил победителя, то бишь меня. Толпа снова заулюлюкала и провожала нас восторженными возгласами. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 43. На следующий день мы с Брунгильдой, как и договаривались, провели спарринг. Только на этот раз я подстроился под ее скорость и силу, оттачивая собственное мастерство, а она, естественно, пыталась как-то превзойти свой физический предел. Вышла ничья, но мы оба были довольны этим тренировочным боем. Дальше мне удалось уговорить грандмастера выдать доступ к источнику информации, то бишь к сети, чтобы я мог узнать о технологиях других рас. Правда, делиться таким на Земле мне что-то не хочется, да и не спортивно это, давать землянам новые технологии, пока те даже к старым не привыкли и до конца их не изучили. Выглядеть будет, словно даешь мартышке гранату, она может убить как себя, так и кого-то другого. Правда, в один момент я понял, что задерживаться на этой планете не намерен, так как на Земле у меня есть еще незаконченные дела. С этим вопросом пришлось идти к правителю Сакара. Мне все равно без его ведома никуда не деться, поэтому лучше сразу обговорить это с ним. Хорошо, что чемпионов спокойно пропускают везде, поэтому не пришлось даже запрашивать аудиенцию и просто самому зайти куда надо. Хотя постучать все же стоит, потому что мало ли чем занят в это время грандмастер. Один раз я уже совершил такую ошибку, когда находился на его личном корабле, а ведь Валькирия меня предупреждала насчет этого. Дело в том, что его высочество в это время решил провести оргию. Да-да, сам в шоке был, но не это меня больше всего удивило.